Глава 20. Летающий страус. Его слова вызвали бесконечное множество вопросов, один насущнее другого. Но заговорить Саймон не решился, потому что Орион захлопал в ладоши с таким восторгом, будто сделал бы от радости колесо, если бы не больная нога. «Отправлюсь сегодня же, пока она не поняла, что ее обнаружили», сообщил он советнику, который спешно записал его слова. «Обеспечь мне транспорт. Слишком далеко, сам я не долечу». «Как скажете, Ваше Величество», — отозвался тот. «Что-то еще?» «Передай Перрину, чтобы срочно ко мне явился», — приказал он. «Ровану тоже. Нужно быть во всеоружии. У нас только один шанс, и мы его не упустим». Советник выбежал в коридор, путаясь в собственных ногах. За дверью Саймон заметил нескольких охранников, держащих руки на оружии, и взгляды их были направлены прямиком на Саймона. «Прошу меня простить», — сказал Орион. «Как видите, у меня появились дела. Приятного вечера». И с этими словами он вышел и захлопнул за собой дверь, которую секунду спустя заперли с громким щелчком. «Иди к Джему и Ариане», — тут же сказала Уинтер. «Летающий страус где-то в километре к западу от горы. Я тебя прикрою». Саймон коротко кивнул, но не успел уйти в ванную, чтобы там превратиться, как мама коснулась локтя. «Что?» — спросил он. Вышло резче, чем хотелось. Она отняла руку. «Просто береги себя», — попросила она. «У Ориона всюду шпионы». «Знаю». Помедлив мгновение, он обнял ее. «Если придется бежать, бегите. Можешь унести Уинтер в когтях». «Орион нас не тронет», — сказала мама, хотя уверенности в ее голосе поубавилось. «Но если до этого дойдет, не волнуйся, я ее защищу». Уинтер фыркнула. «Вы меня защитите? Это я тут ядовитая». «Яда хватит всего на пару укусов», — заметил Саймон. Она пожала плечами. «Птицы этого не знают. Иди давай, пока есть возможность». Внутри все сжалось, когда Саймон в последний раз посмотрел на них, а потом бросился в ванную и запер дверь. Вполне неплохое оправдание. Если бы в покое заглянули, можно было сказать, что ему вновь стало плохо, потому что так оно и было. Саймону казалось, что его вот-вот вырвет. Он превратился в мошку и выскользнул в гостиную. Мама стояла на балконе, оставив раздвижную дверь приоткрытой. Но перед тем, как вылететь, он завис над диваном. Можно было пойти и вытащить Малкольма. Никто бы не справился с силами звериного короля. Но как бы ни было велико желание, плана у Саймона не было. Они с мамой могли просто улететь, но Малкольм был волком, так что этот вариант отпадал. Чтобы увести его с горы, нужно было продумать стратегию, а сейчас об этом можно было даже не мечтать. Саймона хватило бы разве что на нечто дерзкое и непродуманное, но так дядю было бы не спасти. Поэтому, окончательно решившись, он направился на улицу. Полет выдался тяжелым. Он сменил облик раз 6, не меньше. Из мошки стал осой, потом стрекозой и наоборот, и лишь у основания горы рискнул превратиться в птицу. Он бы что угодно отдал за скорость орла или сапсана, но это было бы слишком подозрительно, поэтому, скрипя сердце, обошелся малиновкой. Он не поверил собственной удаче, когда увидел к западу от горы всего несколько мелких деревушек. В первой обнаружились только палатки и покосившийся магазинчик, торгующий походным снаряжением, а пролетая по улицам второй, он заметил трехэтажное здание, табличка над входом в которое гласила «Летающий страус». Залетев за здание, он нашел неприметный уголок, обернулся человеком и лишь тогда понял, что до сих пор не снял темно-синюю мантию. Быстро стянув ее и скатав в ком, он запихнул мантию за мусорный бак. Холл гостиницы встретил его крохотным столиком, двумя стульями и девушкой, листающей журнал. Саймон опасливо подошел к ней и кашлянул. «Здравствуйте», — сказал он, когда та подняла голову и недовольно лопнула пузырь из жвачки. «Я ищу тетю с родственниками. Они тут живут». «Фамилия?» — со скукой в голосе спросила она. Стоун, наверное», — ответил Саймон. «Может, правда, они зарегистрировались под фамилией дяди или...» «Восьмой номер», — сказала девушка и вернулась к чтению журнала. Саймон захлопал глазами, но спорить не стал. Он взбежал по лестнице, пахнущей плесенью, нашел дверь восьмого номера и постучал. Никто не открыл, и пришла мысль, что стоило сразу проскользнуть под дверью. Времени и так было мало. «Эй!» — — окликнул он, вновь постучав. «Зия! Ариана! Джем! Это я! Я...» Дверь распахнулась, и за ней оказался незнакомый усатый мужчина. Он смерил Саймона взглядом глубоко посаженных глаз, из-за которых его лицо казалось испещренным тенями. «Кто такой?» — спросил он гулко, скрещивая руки на груди. «А я... я Саймон? А можно Зию? Или... или Ариану? Или Джема?» «Явился, неужели?» — послышался тонкий голосок. Оббежав нависающего мужчину, Саймону на штанину запрыгнул Феликс, тут же забрался на плечо. «Ты хоть представляешь, как мне было скучно? У нас два номера, и в обоих не работает телевизор!» «Подозреваю, тут все равно никакие каналы не ловят», — сказала Зия, выглядывая из-за телохранителя. «Ну, хватит, Брут, не пугай Саймона. Он мой племянник». «И мой друг!» — крикнула из комнаты Ариана. «Пусти его!» Мужчина неохотно отступил, но Саймон все равно ощутил на себе тяжелый взгляд, когда проскользнул в комнату. Пришлось сдерживать дрожь. Номер оказался совсем маленьким и промозглым. На одной из кроватей, застеленных выцветшими одеялами, на которых проглядывали когда-то яркие цветочные узоры, лежали открытые чемоданы, а вторую занимали Ариана, Джем и Дев. «Саймон!» — Ариана спрыгнула на пол и закинула руки ему на шею, чуть не сбив Феликса. Мышонок заворчал, но подвинулся, освобождая место Ариане. «Прости за телохранителей!» — продолжила она. «Уж больно они не любят пропускать незнакомых людей». «Да ничего», — ответил Саймон с опаской, покосившись на Брута, который все так же стоял у двери и держал руки на груди. «Нужно поговорить». «Что такое?» — спросила она, отпуская его. «Что-то случилось? Я хотела заглянуть к вам после заката». «Какое еще заглянуть?» — возмутился Дев с кровати. «Саймон, ты же понимаешь, что защищать ее — моя работа, которую очень сложно выполнять, когда ты разрешаешь ей бегать к вам днем и ночью». «А что, Ариана спрашивает у кого-то разрешение?» — спросил Саймон, пытаясь выдавить из себя улыбку. Не получилось. Джем воззрился на Саймона. «В чем дело?» — прямо спросил он. Саймон прислонился к древнему столу, стоящему в углу. «В дяде Малкольме», — ответил он. «Орион его схватил и хотел казнить сегодня вечером». Зия ахнула, прикрыв рот. «Что? Но отложил казнь», — поспешно добавил Саймон. «Потому что солдаты нашли Селесту и Нолана. Орион знает, где они». Зия опустилась на уголок кровати. «Вот с этого и надо было начинать», — сказала она. Лицо ее побелело. «Прости», — выдохнул Саймон. «Я не знаю, что делать. Мы с мамой и Уинтер под домашним арестом. Никуда не можем выйти из апартаментов. Но Орион должен был забрать с собой большую часть армии. «Так что, если хотим спасать дядю Малкольма, нужно спешить». «Хотим?» — переспросил Дев, вскинув бровь. Ариана ударила его по руке. «А с Селестой и Ноланом что?» — спросила она. «Что Орион с ними сделает?» «Не знаю», — растерянно признался Саймон. Малкольма нужно было спасать, но не мог же он отвернуться от брата, как бы плохо тот ни поступил. «Если Орион украдет у Селесты осколки и доберется до Нолана, он его убьет». Тихо закончил Джем, качая головой. «Слушай, Саймон, ты позаботься о нем, а мы пойдем за Малкольмом, хорошо? На осаду дворца солдат у нас хватит, особенно если Орион заберет свою армию с собой. Если нападем на Истребиную гору, птичье царство сочтет это объявлением войны», — тяжело заметила Зия. «Думается мне, Орион объявил войну, когда захватил главу вашего царства», — мрачно сказала Ариана. «Я тоже не хочу никого убивать, но...» «Никто не умрет», — твердо произнес Саймон. «Вытащите дядю Малкольма, но никого не убивайте, хорошо? Это я во всем виноват, не хочу...» Саймон замолчал. Он не хотел, чтобы на его совести оказалось еще больше смертей. «У кого-нибудь есть план дворца?» — через какое-то время нарушил молчание Джем. «Или карта? Хоть что-нибудь?» «Ты меня за кого принимаешь?» Ариана пошарила под кроватью и вытащила толстый блокнот, на страницах которого были зарисованы разные части дворца, начиная от комнат и заканчивая наброском планировки всего здания. «Может, они не совсем точные, но должны помочь». Саймон пораженно уставился на блокнот. «Когда ты успела?» — спросил он, скользя пальцами по коридорам, которыми добирался от своих покоев до обеденного зала. «Они такие точные!» «Кое-кто часто сбегал», — проворчал Дев. «И не просто так», — сказала Ариана. «Все, давайте займемся делом». «Ты знаешь, где держат Малкольма?» — спросил Джем, изучая общую карту. «Скорее всего, в курятнике», — ответил Саймон. «Уинтер сказала, там Орион держит всех заключенных». Ариана указала на область под крылом прислуги в самом дальнем углу замка. «Вот, он прямо у ствола главного дерева. Пройти туда нелегко». «Но я смогу прокрасться незамеченным», — сказал Феликс, спрыгивая с плеча Саймона прямо на карту. «Не надо тебе никуда прокрадываться», — твердо сказала Ариана. «Или так хочется оказаться у кого-нибудь в клюве?» Джем нахмурился. «Ариана права. А не мог с крыльями, было бы легко сбежать, появись возможность. Но Малкольм не умеет летать. А есть карта ближайших территорий? Как быстрее всего спуститься на землю?» «Упасть», — сказал Дев. Его слова оставили без внимания. «Если кто и знает, то только Уинтер», — с упавшим сердцем сказал Саймон. «Я был только у гостевого входа». Ариана прикусила кончик карандаша. «Значит, нам нужна ее помощь. Мы постараемся продвинуться как можно глубже, но без четких указаний идти придется вслепую». Они обсуждали план, спорили, какой путь отхода лучше и какую стратегию нападения выбрать. А Саймон сидел и думал. «Нет, ничего не получится. На Ястребиной горе было слишком много стражи и слишком мало лестниц, чтобы вызволить Малкольма и при этом не пролить крови». Но потом, почти час спустя, они разработали план, который действительно мог сработать. Риск был огромен, но Джем был уверен. Немного удачи, и у них все получится. «Осталось только придумать, как вынудить их перевести Малкольма в другое место», — сказала Ариана, обнимая Саймона на прощание. «Думаю, Уинтер что-нибудь предложит». «И мы обязательно защитим твою маму», — добавил Джем, хлопая его по спине. «Ты, главное, не дай Ориону добраться до осколков». Саймон замялся. «Может, мне лучше помочь вам, если вас поймают?» «Нет», — твердо сказала Зия, обнимая его после Джема. «Мы разберемся. Все будет хорошо». Поверить в ее слова хотелось безумно, и все же Саймону казалось, что он совершает большую ошибку. С друзьями во дворце могло произойти что угодно, даже если армии не было на месте. А Малкольм до ужаса боялся высоты. Вдруг он застынет от страха. Вдруг кто-нибудь упадет. Зи обняла его крепче. «Мы бывали в передрягах и похуже», — сказала она тихо, поняв, что Саймон не заговорит. «Ты слишком много думаешь. Просто поверь в нас. Я свяжусь с Лео», — добавила она. «Тебе тоже понадобится помощь». Саймон покачал головой. «Лучше пусть он будет с вами». Она сжала губы, а потом, наконец, выпустила его из объятий. «Будешь ты один или нет, Саймон, в первую очередь думай о вашей с братом безопасности. И неважно, на что ради нее придется пойти, будь готов ко всему». Сглотнув, он через силу кивнул. Во что бы то ни стало, на какие бы жертвы ни пришлось пойти, в этот раз Орион должен был проиграть. Саймон вернулся во дворец всего несколько минут спустя, ожидая заката одновременно с ужасом и крохотной надеждой. Вернувшись в ванную и превратившись в человека, он направился прямиком в гостиную, где мама расхаживала мимо Уинтер, свернувшейся на диване и уткнувшейся носом в книгу, нервно покачивая ногой. «Саймон!» — воскликнула Уинтер, заметившая его первой. Она подскочила на ноги, позабыв про книгу. «Тебе лучше?» Тот замотал было головой, сбитый с толку. «Я... «Твой дедушка о тебе волновался», — поспешно сказала мама, нависая над ним, как хищник над добычей. «Мы сказали, что ты отдыхаешь, но он решил подождать». Только тогда Саймон заметил Ориона, сидящего в углу гостиной. Он с подозрением разглядывал его, сложив руки. «А?» — тускло отозвался Саймон и вытер рот тыльной стороной ладони, будто его только что стошнило. «Чего тебе?» «Обсудив ситуацию с лейтенантами и генералами...» Медленно начал Орион, все еще косясь на него. «Я решил, что Нолан с большей вероятностью доверится нам, если среди нас будет кто-то знакомый ему. Изабель — идеальная кандидатура, но я решил предоставить тебе возможность доказать мне свою верность, Саймон». Уинтер фыркнула. «Что, догадался, что Нолан не пойдет с вами по своей воле, учитывая, что ты хочешь его убить?» «Ничего подобного», — сказал Орион, едва заметно вскидывая подбородок. «В идеале, если у Селесты действительно благие намерения, она сама передаст осколки, и Саймон уничтожит хищника прямо на месте». «Стой, что?» Саймон уставился на него. «И ты мне позволишь?» «Разумеется, нет», — сказала мама, демонстративно скрестив руки. «Ты ему нужен, чтобы Нолан не стал сопротивляться. Просто он знает, что может привести хоть всю армию, справиться с могуществом звериного короля им не под силу». Орион вздохнул. «Думай, что хочешь, но я не вру. Искренне надеюсь, однажды наступит день, когда ты поймешь, что я стремлюсь лишь к одному, чтобы они, моксы, жили в гармонии. Ты хочешь вернуть себе сыновей, Изабель, и я делаю ради этого все, что могу. Саймон, ты желаешь мира. Позволь мне его вернуть. Возможно, к завтрашнему вечеру над нами уже не будет висеть угроза войны, и мы снова заживем в согласии». Саймон закусил губу. Он чувствовал исходящий от мамы страх, видел предостережение, горящее во взгляде Уинтер. Но шанс подвернулся слишком удачный. Саймон понимал, что Орион, скорее всего, лжет, но ему все равно нужно было защитить брата. И раз Орион сам преподнес такую замечательную возможность, отказываться от нее было глупо. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я пойду с тобой, но при одном условии». «О?» — произнес Орион, склоняя голову. «Выпусти дядю Малкольма из курятника», — сказал он. «Запри здесь, посади под арест, раз тебе так хочется. Просто не забывай, что он альфа». Орион фыркнул. «Уверяю, в курятнике замечательные условия». «Заключенным до сих пор приходится ходить в туалет на ведра», — съязвила Уинтер. «Или вы разорились на туалеты?» Саймон уставился на Ориона, не моргая. «Тебе нужен Нолан», — сказал он. «А мне, чтобы к дяде Малкольму относились по-человечески. Либо мы оба получим то, чего хотим, либо оба останемся ни с чем. И думается мне, что мое отсутствие навредит тебе куда сильнее, чем мне навредит то, что дядя Малкольм сидит в курятнике». Саймон рисковал, но сдаваться и отводить взгляд не собирался. Орион недовольно сощурился, а потом фыркнул. «Ладно, как скажешь», — бросил он. «Приговор Альфа это не изменит». «Зато он хоть поспит в нормальной постели», — отрезал Саймон. «Я пойду с тобой, как только его переведут». «Договорились», — сказал Орион, отвесив насмешливый поклон. «Скоро я за тобой вернусь. Думаю, можно не уточнять, что жизни твоей семьи в твоих руках. Если решишь предать меня или помочь брату сбежать...» Он не договорил, но Саймон и сам все понял. Если что-то пойдет не по плану, если Орион не получит желаемое, то Малкольма, Уинтер и маму казнят. Но этого не случится. Джем с Арианой придумают, как освободить дядю, а Саймон защитит Нолана. И когда взойдет солнце, именно он будет держать в руках все 5 осколков. И именно он, наконец-то, соберет хищника.